Глава 12. Меня терзает множество вопросов. Например, почему я и Гидеон находимся только в моих снах? Почему не в его? Из-за чего опасны предначертанные? Что в них такого, если их убивают? Как они появляются? Из-за чего возникает связь? Мои родители тоже такие? Ни на один из этих вопросов у меня нет ответа. На последнее я собиралась получить ответ сегодня за ужином, когда с задания вернется отец. Мне дико в это верить. Я никогда не замечала между ними теплых чувств, а какой-то связи и подавно. Послезавтра нас отправляют на задание. Цель – доставить товар из другого сектора. Что за товар – неизвестно. Сопровождать нас будет другой сектор – парень Анны. Подруга этому очень обрадовалась. На этот раз всей операцией будет руководить Зои. Это ее шанс проявить себя, пока Мэддока временно отстранили. Еще я вспомнила про записную книжку Сильвии, которая осталась в рюкзаке, а он попал в руки к отступникам. Я так и ничего не принесла в честь первой вылазки. Обретенная связь не считается. Я заплела волосы в косу и вышла из комнаты, видя, как мама уже накрывает на стол. Еще одна вещь, которую не могу понять. Родители знали друг друга с юных лет, как и я знакома с Рэем. Ведь программа прописала все наше общение. Если они предначертанные, то узнали об этом, как только встретились взглядами, то есть лет 8. Неужели дети смогли этот факт скрыть ото всех? Догадались или им кто-то помог? «Давай помогу», — предложила я и начала расставлять без единого рисунка белые тарелки на стол, наблюдая за мамой. Ничего в ней, как и прежде, не выдает, что она нарушила одно из главных правил. Всю жизнь, сколько себя помню, отец и мать всегда держали эмоции под контролем. Не повышали голоса, не плакали, не смеялись до тех пор, пока не устанет живот. Они всегда сдержанные, можно сказать, идеальные люди для нынешнего мира. Я вспомнила тот день, когда к нам приходили дознаватели по поводу дяди. Не могу сказать, на какой день это было после пропажи, но они нас допрашивали. Тогда я ответила, что не видела дяди уже больше 3 месяцев, то есть в свой день рождения. Я была в этом уверена. Расследование завершилось тем, что его признали отступником, подумав, что дядя решил сбежать и присоединиться к остальным. В его доме даже, кажется, нашли какие-то доказательства. Их подбросил мой отец. Кстати, вот и он. Я и мама поздоровались с ним, а папа отправился переодеваться. Через некоторое время мы сели за стол. Мама разложила мясо и гарнир к нему. Я, взяв нож и вилку, отрезала кусок и отправила в рот, чувствуя нежнейший вкус и легкую остроту блюда. «Послезавтра уже следующее задание», — начал отец, пока я попыталась собраться с мыслями. «Уже знаешь, какая будет цель?» «Да, пап, уже все объяснили». «Сколько дней тебя не будет?» 3, если все пойдет по плану». Родитель кивнул и сделал несколько глотков воды из прозрачного стакана. Доев главное меню и гарнир, наступило время десерта в виде шоколадного пирога и кусочка мороженого. Я съела половину порции и отложила ложку на тарелку, решив действовать, а не тянуть до последнего. «Знаете, недавно мне приснился такой реалистичный сон». Родители никак не среагировали, продолжая молча есть и внимательно слушать. «Там были вы, я и дядя». Они не шелохнулись. «Мы были на каком-то складе, и он хотел убить вас из-за того, что вы предначертанные». Первый взгляд подняла мама, посмотрев на меня, а после до доли секунды перевела глаза на папу, сталкиваясь с ним взглядом. Ни единого лишнего движения или нервной дрожи, ни единой эмоции на лице. Ничего. Неужели я ошиблась, и это правда была лишь моя фантазия? Мама положила свою ложку на тарелку, доживала кусочек пирога и, глядя на меня, спросила: «Кто твой предначертанный, Кьяра?» Я не обладаю столь замечательной выдержкой, как мои родители, поэтому не смогла скрыть удивление. «Что? Я не ослышалась? Но как?» Видимо, все эти вопросы родительница прочла на моем лице, поэтому ответила: «Когда ты встречаешь предначертанного, то все твои ранее стертые воспоминания возвращаются. Не сразу, но все же возвращаются. Так кто он, Кьяра?» Я замерла, не зная, как реагировать на эту новую информацию. То есть мама подтвердила, что стерла воспоминания об убийстве дяди. Значит, это был не сон. «Джулиан, включи защиту». «Уже». Я бросила взгляд на окна и дверь, замечая, что сейчас они покрыты тонкой рябью. Значит, никто извне нас не услышит при всем желании. Ни единое прослушивающее устройство, ни сам человек, ведь включены глушилки. Кьяра, я скажу, но вы обязаны мне будете рассказать. Если у них есть ответы на мои вопросы, это будет замечательно. Мама выдала короткий кивок. Гидеон, сообщила имя. Гидеон Браун. Вот сейчас на ее красивом лице проскользнула первая эмоция. Удивление. Речь идет о сыне Алексы, уточнил отец. Да. Минуту совершенно ничего не происходило, а после мама облокотилась о стол и уткнулась лбом в свою ладонь, отрицательно качая головой. Отец ободряюще положил ей руку на плечо. Это один из худших вариантов, пробормотала мама. Из всех именно он. Почему? Вырвалось у меня. Мама тяжело вздохнула и откинулась на спинку стула. Потому что Кьяна рано или поздно Алекса это узнает. Она помешана на своих сыновьях. Помешана? Да, это случилось на задании, да? Там вы встретились? Да. Ты начала общаться с Гидеоном во сне? Мой очередной удивленный кивок. В его или в своих? В моих. Значит, он уже научился пользоваться привилегиями предначертанных. Что? Ничего не понимаю. Какими еще привилегиями? Мама переглянулась с отцом, последний начал рассказывать. Гидеон может управлять твоими снами, общаться через них, когда захочет Кьяра. Он может заставить твое сознание показать то, что захочет. Что? Но Гидеон говорил. Вот же паршивец, он меня обманул, а я поверила. И как мне выгнать его из моего сна? Никак. Ты сможешь это сделать, когда Гидеон сам этого захочет. Либо ты сможешь проникнуть в его сон, сменив локацию. Как это сделать? Родители еще раз переглянулись. Понимаешь, Кьяра, здесь все сугубо индивидуально. Я не могу сказать, каким образом проникнуть тебе в его сон, продолжал отец. Ты должна научиться чувствовать его. Чувствовать? Кажется, я только и делаю, что переспрашиваю. Другими словами, Гидеону удалось найти твой страх, — поправила мама отца. Он догадался, что тебя пугает больше всего, и пользуется этим. Страх — это одна из самых сильных эмоций. То есть Гидеон засыпает с мыслью о том, что меня пугает, и таким образом попадает в сон? Верно. Но как? Даже я точно не знаю, что меня пугает. И при чем тут вообще страх? «Я расскажу, как было у нас», — сообщила родительница, делая глоток воды. «Про предначертанных мы знали всегда. Нам рассказали, как только поступили на обручение. Как и тебе. С Джулианом мы встретились не сразу, а лишь после того, как он переехал с родителями из другого сектора в этот. И нам тогда было 7?» «Да», — подтвердил папа. «Мы сразу поняли, что произошло, и обрадовались этому, потому что считали это нечто особенным». В таком возрасте дети не особо понимают всю опасность ситуации. Мы рассказали об этом моей маме, благодаря которой мы и выжили. Она сообщила, что ни в коем случае об этом больше никто не должен знать. На тот момент только немногие знали, что умеют делать предначертанные. Конечно, ни моя мама, ни мы сами об этом не знали. «Поэтому мы проверяли все на себе», — продолжал отец. «И рассказывали об этом твоей бабушке, Кьяра». «И что умеют делать предначертанные?» «Проникать в сны друг друга, чтобы общаться между собой». «Чувствовать друг друга на расстоянии», — это сообщила мама. «То есть, если ты окажешься в опасности, Кьяра, то Гидеон об этом узнает и наоборот». «Как?» «Ты ощутишь это». Мама показала себе на грудь в район сердца. «Вот здесь». «Теперь твое и его сердце бьются совершенно идентично». В момент столкновения взглядами предначертанные умирают на доли секунды, чтобы потом ожить с одним ритмом сердец на двоих. Папа продолжил рассказ, но я погрузилась в собственные мысли. То есть я умерла? В тот момент, когда увидела Гидеона, умерла? Мое сердце остановилось? Да, я помню, как мы почти одновременно упали с ним на землю, и я почувствовала краткую боль в груди, но даже не думала о смерти. «Твое сердце, Кьяра, когда ты вернулась, билось так, словно ты бежала все время», — сказала мама. «Это были последствия. Сейчас твои показатели нормализовались». «И самое главное, Кьяра...» Папа привлек мое внимание этими словами, когда я все еще думала о смерти. «Ты понимаешь, что значит один ритм на двоих. Что у нас одинаковая частота сердцебиения. Только мне не совсем понятно, как такое может быть. Ведь, например, если он спит, а я занимаюсь бегом, то у нас должно быть разное сердцебиение из-за различных состояний. Как думаешь, что случится, если Гедеон умрет? Решатся все мои проблемы. Но это не произнесла вслух, ведь до меня дошла ситуация, в которую я попала. Я тоже умру? Да, поджала мама губы. Его сердце перестанет биться. Соответственно, твое тоже, Кьяра. Если бы при нашей первой встрече у меня получилось его убить, то я умерла бы в тот же миг. Осознание рухнуло на меня, отчего я нервно усмехнулась и выпила залпом оставшуюся воду в стакане. Моя жизнь в данный момент зависит от самого разыскиваемого отступника среди нашего и соседних секторов. Отлично! Просто отлично! Если его кто-то случайно пристрелит, то я тут же умру. Теперь я понимаю реакцию родителей, когда сообщила, кто является моим предначертанным. Мама встала со стула, чтобы подойти ко мне и положить свою руку поверх моей, легонько сжав. Я не знаю, выяснил ли эту информацию Гидеон или нет, но тебе нужно сообщить ему об этом, Кьяра. Зачем? Разве мы не враги? Предначертанные не могут быть врагами, милая. Она обратилась ко мне так же, как и в моем сне. Это противоестественно. Но я страж, а он отступник. Сейчас это просто девушка, а он парень, которые попали не в самую лучшую ситуацию. Лучшее — это еще мягко сказано. И что теперь делать? Жить с этим? Жить. Скорее выживать. Мама вернулась обратно. Об этом никто больше не должен знать, Кьяра. Папа тоже коснулся меня. Ни друзья, ни даже Рэм. С этим можно жить, просто тебе и Гидеону. Не стоит живую больше пересекаться. Это опасно, в первую очередь, для тебя. Нам с твоей мамой повезло, ведь мы находимся в секторе и не являемся отступниками. Да, это точно. Тут несколько сложнее ситуация. Как дядя узнал, что вы предначертанные? Я помню, что он что-то говорил о взгляде. Не только из-за него. Мы часто переглядывались с Джулианом, ответила мама. Словно зная мысли друг друга, но это невозможно. Джулиан нашел тетрадь, которую вела твоя бабушка. В нее записывала все, что было связано с нами. Ведь нужна была какая-то информация, чтобы понимать эту связь. Да, не стоило ее вообще вести. Ты же убил его, пап? Да, и подставил все так, будто он сбежал и присоединился к отступникам. Я пыталась найти информацию по предначертанным. Видя неодобрительные взгляды родителей, пояснила. Очень осторожно это делала, правда. Ничего не сказано, почему на них ведется охота. Почему они опасны? Почему я опасна? Потому что мы выбиваемся из программы Кьяра. Она прописывает нашу дальнейшую судьбу на благо общества. У нас прописаны даже приблизительные даты смерти. Но если твой отец умрет, то я умру один момент с ним, то есть раньше положенного времени. Все люди, с которыми я в дальнейшем должна была пересечься, этого события уже просто не настанет, Кьяра. Одно событие повлечет за собой другое, это повлияет и на других. Эффект взмаха крыла бабочки. Представим, что в будущем я должна буду спасти раненого, но не сделаю это из-за смерти. Он умрет, его смерть повлечет следующую или какое-нибудь еще событие. Понимаешь? Да. Таких, как у нас, невозможно понять дальнейшую судьбу. Программа не может этого сделать, мы просто не вписываемся. Поэтому легче нас уничтожить, прежде чем случится что-нибудь серьезное. Но это несправедливо. Мир таков, милая. Мама вновь поднялась, но чтобы начать убирать посуду. Ради блага большинства страдает меньшинство. Так было всегда и так будет. Я сжала кулаки под столом, понимая, что родительница права. Мы с отцом понимаем, что должны были сдаться, когда поняли это в более осознанном возрасте. Но нам было страшно, очень страшно. Поэтому мы выбрали жизнь, собственную жизнь, а не благо большинства. Это неправильно. Однако мы бы поступили так вновь, зная о последствиях. Я поступила точно так же. Наверное, на моем месте так сделали бы многие. Страх действительно одно из самых сильных чувств. От этой связи можно как-нибудь избавиться? Мы пробовали, но ничего не получилось. Полагаю, что нет. Отец разрушил мою последнюю надежду. «Перед твоим заданием я дам тебе кое-что», — сказала мама. «Это таблетка. Она поможет изменить пульс, если это потребуется». «Это в случае, если меня и Гидеона схватят и поймут, кто мы?» «Да. Она на некоторое время изменит твое сердцебиение, но не затронет его. С одной стороны, хорошо, что Гидеон не из сектора, ведь так практически невозможно будет понять». «Будь осторожна с Алексой». Папа тоже встал из-за стола. «Если она узнает, то убьет тебя». «Потому что желает смерти сына». «Верно. Я постараюсь достать информацию об ее отчете, касаемо вашего первого задания. Сейчас важно понять, что она думает». «Спасибо, пап. И тебе, мам». Я встала, собираясь отправиться к себе в комнату, но родители неожиданно обняли меня. «Все будет хорошо, милая». «Хотелось бы в это верить, но я не верю. Как и говорила мама вначале, Алекса Браун рано или поздно узнает об этом. Что мне делать тогда, я не представляю. У меня еще есть время подготовиться, но к чему? Из-за ситуации и бессилия захотелось расплакаться, выпустить наружу то, что я уже держу в себе несколько дней. Однако я не позволила поддаться этой минутной слабости. Сначала стоит разобраться с ситуацией, остаться живой, а еще поговорить во сне с Гидеоном. Это последнее, что мне хочется делать, но другого выхода нет. Либо мы начнем с ним взаимодействовать, либо в скором времени оба умрем.